Больше ничего не произошло. Они благополучно добрались домой. Никто не хватился их. В доме даже не знали, что они отсутствовали. И они прошли на свою половину, никем не замеченные. Няня в спешке кинулась в комнаты, торопливо и не слишком любезно пожелав Курде спокойной ночи. Но принцесса выдернула свою руку из нянины и бросилась Курде на шею. Няня немедленно оттащила ее. «Люти, Люти, я обещала поцеловать его!» — заплакала Айрин. «Принцессе не подобает раздавать поцелуи!» — рассердилась Люти. «Ну, я обещала!» — твердила принцесса. «Это не тот случай. Он всего только простой мальчик, который работает в шахте». «Он хороший мальчик и храбрый, и был очень добр к нам. Люти, Люти, я обещала!» «Значит, вы не должны были обещать». «Люти, я обещала ему поцелуй». «Ваше королевское высочество», — произнесла Люти, становясь вдруг очень почтительной, «вы должны зайти в дом немедленно». «Няня, принцесса должна держать свое слово», — возразила Айрин, не двигаясь с места. Люти не знала, что королю не понравится больше, что принцесса гуляла после захода солнца или что ей разрешили поцеловать шахтерского мальчика. Ей было невдомек, что, как многие короли, будучи джентльменом, он не стал бы задаваться таким вопросом. Как бы он ни был недоволен, что его дочь целует шахтера, он ни при каких условиях не допустил бы, чтобы она нарушила слово. Но няня не была леди и не понимала этого. И потому оказалась в затруднительном положении. Если бы она начала настаивать, кто-нибудь мог прибежать на принцессин плач, и все вышло бы наружу. Но Курди снова пришел на помощь. «Ничего, принцесса Айрин, — сказал он, — вы не обязаны целовать меня сейчас. Вы не нарушите слово. Я приду в другой раз. Обязательно приду». «О, спасибо, Курди!» И принцесса перестала плакать. «Спокойной ночи, Айрин!» «Спокойной ночи, Люти!» — сказал Курди, повернулся и немедленно скрылся из виду. «Хотелось бы мне еще его повидать», — пробормотал няня, неся принцессу в детскую. «Ты увидишь его!» — уверила ее Айрин. «Можешь не сомневаться!» Курди сдержит слово. Он непременно придет опять. «Хорошо бы мне повидать его», — повторила няня и не сказала ничего больше. Она не хотела снова вступать в пререкание с принцессой, высказав прямо, что она думает. Довольна того, что ей удалось добраться до дома незамеченной и предотвратить поцелуй принцессы и шахтерского сына. Она решила в будущем быть повнимательнее. Из-за ее небрежности опасность и так уже удвоилась. Раньше она боялась только гоблинов. Теперь ей придется оберегать принцессу еще и от Курди.